Старов закончил буднично. «Прошу подписать согласие на сей план соавторов, военных инженеров Ивана Ивановича Князева и Франца де Волана, а также других господ, архитекторов и инженеров». День невест. Спали в бараках и землянках неспокойно. На веревках весело хлопали выстиранные с вечера белые рубахи и порты. Многие сходили к цирюльнику и теперь с просонья трогали тыльной стороной ладони лицо, не остриг ли шельмец всю бороду, не отхватил ли волос лишку. Кургузой немчурой перед девками представать не хотелось. Солнце только тронуло забугские степи, а все селище задвигалось, закряхтело, закашляло, захмыкало, закрякало с прибаутками, потянулось хрустом, как бы прочищая голоса и расправляя мышцы. День-то сегодня был праздничный, но какой-то тревожный и стыдливый. Его лучше было ожидать, чем начинать. Ведь все в жизни могло измениться у свободного мастерового, адмиралтейского работника, одинокого рекрута. Неделю назад Фалеев велел объявить всем неженатым и вдовым работникам, вольным, наемным, крепостным и даже беспаспортным беглым, коих прикрепили к адмиралтейству, что в город Николаев прибывают 350 ядреных девок, из коих 300 будут отданы в жены. Мужики заволновались. Женского пола многие давно не видели. Жонки рекрутов, что работали в казармах, огородах в руки не давались, кои честь блюдя, кои мужиков своих боялись, а тут сразу 300. И кому ж они достанутся? По землянкам, баракам, шалашам пошел ропот, догадки, волнения. Вчера Фалеев уточнил: за исключением самых ледащих и больных, все утром приглашаются к деревянной церкви на Ингуле. И там кто сможет, схватит свое счастье в обе руки. Чуть свет город потянулся к площади перед адмиралтейством. «А ты шо, школе не идешь, не захворив?» — участливо спросил Павло Щербань, спокойный и красивый парубок, что сбежал от своего прижимистого миргородского полковника и попал в крепкие руки адмиралтейских мастеров. «А на дыне мне, я уж старый», — ответил всегдашний заводила Никола Парамонов. Много воды утекло с тех пор, как ушел он из далекой псковской деревушки с благословения отца Федосия. Немало горести и потерь было на пути, но оставался Никола таким же дерзким и упорным. Павло потоптался, товарищи покидать было неудобно, но и девчину встретить можно было хорошую. «Не, Микола, может, это моя доля. Заведу семью, хату построю, детям ладу дам. Он же я скики умею, их научу. Ну, иди, иди, может, и вправду чему научишь». Повернувшись к стене, с иронией бросил вслед ему Никола. Постепенно барак покинули все его обитатели. На душе Николы стало горько и обидно. Неужели им мало на одного этой горемычной жизни? Неужели надо детей заводить, их калечить? Вон сколько их в могилах лежит от хвори и плохой пищи. Никола поворочился, возлился на себя и товарищей, на унтера и старшину. Недобрым словом вспомнил помещика, адмиральского начальника. Дальше и выше гневаться он не решился и как-то совсем спокойно подумал, а может, оно вместе и легче. На широкой площади собрался весь город. Цепочка солдат отделила толпу парней и мужиков от неспокойно стоящей в 500 метрах кучки девушек и молодиц. Часть из них в пятнастых платках рыдала и норовила прорваться сквозь солдатский строй. Несколько девчат, одетых в белые полотняные до пят рубахи, молча молились. Слева с любопытством толпились семейные мастеровые вместе с женами и ребятишками. Бабы плевались семечками, ехидно посмеивались. Мужики ухмылялись, примеривали расстояние, чувствовалось, прикидывали силы. Жены заходили спереди, не рванули бы с дуру-то. Справа у длинной палатки, в которой был накрыт стол с закусками, водкой, брагой, Волосским вином высился помост. На нем Фалеев спорил с двумя мастерами. «Вы мне, господа, хороший эллинг подавайте, а не деньгу качайте. Светлейший ждет». «Никак нельзя так, Михаил Леонтьевич. Эллинг построим. На нем корабль закладывать надо, а затем строить его. Вот тут нам и нужны будут». И один из них стал загибать пальцы. «Шлюпшные, мачтовые, купорные, кнопатные, ткелажные, парусные, машинные, весельные, блоковые, якорные». Он поднял вверх два кулака. «Загибай дальше, Дмитрий. Фонарные, компасные и другие устройства. Так вот, Михаил Леонтьевич».